Менелай объявил нам, что вы желаете сходить к вашим, которые у нас. Итак, тем, которые будут приходить до 30-го дня месяца к Санфика, готова правая рука в уверении и безопасности. Иудеи могут употреблять свою пищу и хранить свои законы, как и прежде, и никто из них никаким образом не будет обеспокоен за бывшее опущение. Я послал к вам Менелая, чтобы он успокоил вас. Будьте здоровы. 148 года, 15 дня, к Санфика. Прислали к ним письмо и римляне следующего содержания. Квинт Меммий и Тит Манлий, старейшины римские, иудейскому народу радоваться. Что уступил вам Лисий, родственник царя, то и мы подтверждаем. А что признал он нужным доложить царю, о том, рассудив немедленно, пошлите кого-нибудь, чтобы мы могли сделать, что для вас нужно, ибо мы отправляемся в Антиохию. Посему поспешите и пошлите кого-нибудь, чтобы и мы могли знать, какого вы мнения. Будьте здоровы. 148 года, 15 дня, к Санфика.